Эпилог. Полтора месяца спустя. «Вер, кажется, у меня воды отошли», — произношу в шоке, чувствуя, как по моим ногам течет вода. «Что? Ты уверена?» Подруга озадаченно поднимает скатерть столика, за которым мы уютно устроились в кафе недалеко от нашего здания дома, и несколько секунд, не моргая, смотрит на мои ноги. «Более чем». Мы встретились 20 минут назад и только успели сделать заказ. Вера впервые вырвалась встретиться без дочери, с которой гуляет Тимур в парке неподалеку. А я так устала лежать дома на диване в обнимку с подушкой для беременных, что решила, что немного пройтись мне не повредит. Вот прошлась. «Так, ты только дыши. Я сейчас вызову скорую, наберу Даню, потом Тимура. В роддоме при клинике все приготовят к твоему приезду. Ты, если можешь, пока десерт съешь». «Мамочки, я скоро стану тетей!» — верещит Веруша, хлопая в ладоши. Закатываю глаза от ее бурной реакции и тянусь к телефону. Есть десерт, и времени нет. Нужно подняться домой, взять сумку в роддом и переодеться. Как раз Даня, скорее всего, уже подъедет. Он сегодня впервые за последний месяц выбрался на работу в офис. А то офис чуть не переехал к нам в квартиру. Схватки начинают нарастать и простреливают низ живота с незнакомой мне до этого интенсивностью. Закусив губу, звоню мужу. Месяц назад мы все же посетили ЗАГС и расписались по всем правилам, а затем отправились ужинать в новый открывшийся высотный ресторан с панорамным видом. Сначала вдвоем, а потом к нам присоединились Шаховы в своем новом обновленном составе. Втроем. Скоро и нас, городецких, станет больше. Целых четверо. Я сменила фамилию, и Жирок обзавелся паспортом и присоединился к составу нашей семьи полноправно и юридически. Джордж Городецкий! Правда звучит по-королевски? О матери Дани мы больше ничего не слышали. Она исчезла и больше не пыталась выйти с нами на контакт. Может быть, если через годы она одумается и захочет узнать своего внука, мы подумаем, возобновить ли общение или нет. Пока же ни мне, ни Дане совсем не хочется поддерживать родственные связи с этой Мегерой. «Любимая, все нормально?» — раздается голос Дани на другом конце трубки. «Все прекрасно. Твой сын решил появиться на свет сегодня, ну или край завтра». Говорю громко и радостно. Сердце в груди порхает от радости. Поглаживаю свой огромный живот и стараюсь правильно дышать, переживая очередной приступ схватки. «Ай, болючие!» Кажется, на другом конце трубки что-то падает. Надеюсь, это не Городецкий. «Я выезжаю. Ты где?» — севшим голосом произносит мой муж. «В кафе «Лавкрем» внизу нашего дома. Я с Верой, а она с Тимуром. Мы сейчас поднимемся за вещами и...» «Скорую вызвали?» «Пока нет». «Вызывай, я еду. Буду через 10 минут». Даня приезжает одновременно со скорой. Я только успеваю взять с собой подготовленную для родов сумку и написать новой подруге Жене, что у меня начались роды. Смотрю на своего мужа, и вся паника отступает на задний план. Даня подходит ко мне и, положив руку мне на живот, заглядывает в мои глаза, нежно улыбаясь. «Мы семья, мы вместе, и мы со всем справимся». Даня собирается присутствовать на родах, и я ему за это благодарна. Он моя поддержка, моя опора, моя любовь. Спустя 12 сложных часов крик нашего мальчика оглашает родовую палату. Его прикладывают к моей груди, заставляя меня счастливо заплакать. «Поздравляю, вы стали родителями. Папаша, хотите подержать малыша?» — спрашивает акушерка. Даня не может вымолвить ни слова, держа на руках нашего ребенка. Но его лицо и слезы в его глазах говорят не о многом, а большем, чем любые слова. «Спасибо за сына, Катюша. Привет, парень. Ты решил выбрать отличный день для своего рождения». «Давид. Его зовут Давид», — произношу с улыбкой на губах. Получилось очень символично, что наш первенец родился именно в этот день, в который много лет назад мы впервые стали мужем и женой.